Солярий. Дверные молотки орут: «Открывай, открывай, а не то я весь дом разнесу!» Звонки куда скромнее. «Ау, есть кто дома?» На двери дома священника были и молоток, и звонок. Я попробовал и то, и другое, но все равно никто не ответил. Я стал ждать. Наверное, священник отложил гусиное перо на письменный прибор и нахмурился. «Боже милостивый, уже 3 часа!» Я прижался ухом к двери, но большой дом не выдавал своих тайн. Солнце заливало жаждущий газон, цветы пылали, деревья дремали на ветерке. В гараже стояла пыльная машина, Volvo Universal. Ее явно не помешало бы вымыть и отполировать с воском. Volvo — единственное, чем славится Швеция, если не считать группы Абба. У Volvo есть защитные дуги, так что если гигантский многоосный грузовик решит размазать тебя по шоссе, не превратишься в лепешку. Я даже вроде как надеялся, что никто не ответит. Дом священника — серьезное место. Всякому ясно, что детям тут делать нечего. Но когда я на прошлой неделе прокрался сюда под покровом ночи, на почтовом ящике обнаружился приклеенный скотчем конверт. Элиоту Боливару, поэту. Внутри было короткое письмо, сиреневыми чернилами на грифельно-серой бумаге. В нем меня приглашали в дом священника в 3 часа дня, в воскресенье, для обсуждения моих трудов. Ха, трудов. Еще никто не называл стихи Элиота Боливара трудами. Я пнул камушек на дорожке. Отодвинулась щеколда, словно выстрел раздался, и дверь открыл старик. Кожа у него была в пятнах, как умирающий банан. Старик был одет в рубаху без воротничка и штаны с подтяжками. «Добрый день». «Добрый день». Я хотел сказать «здравствуйте», но висельник в последнее время стал цепляться к словам на «з». «Это вы священник?» Старик оглядел сад, словно я мог стоять тут только для отвлечения внимания. «Нет, я совершенно точно не священник. А что?» Иностранный акцент, но не французский, более квелый. «А вы священник?» Я помотал головой. Висельник даже «нет» не пропустил. «Мне написал священник». Я показал ему конверт. «Только он не...» Я не смог выговорить «подписался». «Не написал свое имя». «Я... ага». Похоже, этот несвященник уже много лет ничему не удивлялся. «Идемте в солярий. Можете снять обувь». В доме пахло печенкой и землей. Бархатная лестница резала пополам солнечный свет, падающий в прихожую. Синяя гитара лежала на чем-то вроде турецкого стула. В золотой раме голая женщина в плоскодонке дрейфовала по озеру среди лилий. Солярий звучит круто. Планетарий, но для солнца, а не для звезд. Может быть, священник в свободное время занимается астрономией? Старик предложил мне рожок для обуви. Я не очень хорошо представляю себе, как ими пользуются, поэтому сказал «нет, спасибо» и стащил кроссовки с ног обычным способом. «А вы дворецкий?» «Дворецкий. Я, ага. Хорошее описание моих обязанностей в этом доме. Идите за мной, пожалуйста». Я думал, только архиепископы и поэты достаточно мажорны, чтобы держать дворецких. Видимо, священникам они тоже полагаются. Истертые половицы ребрили мои ступни сквозь носки. Коридор вился вокруг скучной гостиной и чистой кухни. С высоких потолков свисали люстры в паутине. Я чуть не влетел в спину дворецкого. Он остановился и произнес в узкую дверь. «Гость!» В солярии не оказалось никаких научных приборов, хотя в световые люки в потолке вполне пролез бы телескоп. В раме большого окна виднелся заросший сад с наперстянками и книпхофиями. Вдоль стен солярия стояли книжные шкафы. Неиспользуемый камин сторожили карликовые деревья в замшелых горшках. От сигаретного дыма все было смазанным, как в телевизоре, когда показывают архивные кадры. На плетеном троне сидела старая, жабообразная дама. Старая, но величественная, словно шагнула с портрета. У нее были серебряные волосы и шаль царственного пурпурного цвета. Я решил, что это мать священника. На ней были драгоценные камни размером с кола-кубики и шербетные бомбочки. Ей было лет 60 или 70. Со стариками и маленькими детьми никогда не скажешь. Я обернулся на дворецкого, но тот уже исчез. Струистые глазные яблоки старой дамы гонялись за словами по страницам книги. «Может, кашлянуть?» «Не, это глупо. Она и так знает, что я здесь». От ее сигареты шла вверх струйка дыма. Я присел на диван без подлокотников, ожидая, когда она будет готова со мной говорить. Ее книга называлась «Le Grand Moln». «Большой Мольн» — роман французского писателя Алена Фурнье. Роман написан в лирической манере, как воспоминания автора о детских годах, о школе, об играх и думах подростков. Сочетает динамичный сюжет и романтическую интригу с реалистическим изображением французской провинциальной жизни. Я задумался о том, что значит «мольно», и пожалел, что не говорю по-французски, как Аврил Брэдон. Часы на каминной полке стругали минуты, рассыпая секунды. Костяшки у старой дамы были ребристые, как таблерон. Время от времени костлявые пальцы смахивали пепел со страницы. «Мое имя — Ява ван Утриф де Кроммелинг». Если бы павлин умел разговаривать, у него был бы как раз такой голос. «Можете называть меня мадам Кроммелинг». Я решил, что у нее французский акцент, но не был уверен. «Мои английские друзья — вымирающий вид в эти дни. Они говорят мне: Ева, в Великобритании твоя мадам отдает беретами и луковым супом. Почему не просто миссис Кроммелинг? А я говорю им: убирайте себя чертям. Что плохого в беретах и луковом супе? Я мадам, или даже мадам, лондонг. Уже 3 часа и даже немного после. И значит, вы поэт Элиот Боливар, я полагаю?» «Да, поэт. Очень приятно познакомиться, мадам Кроммелинг». «Кроммелинг». «Кроммелинг». «Плохо, но лучше. Вы моложе, чем я полагала. 14? 15? «Клево, когда тебя принимают за парня постарше. 13. «Ак, чудесный, мучительный возраст. Ни мальчик, ни подросток. Нетерпение, но и робость. Эмоциональное недержание». «А священник скоро придет?» «Пардон?» Она подалась вперед. «Что?» У нее получилось «чито». «За священник?» «Этот дом священника, так?» Я испуганно показал ей свое приглашение. «Так написано у вас на калитке, на главной дороге». «А!» Мадам Кроммелинг кивнула. «Дом священника. Священник. Вы мизинтерпретировали. Без сомнения, когда-то здесь жил священник. До него 2 священника, 3 священника, много священников, но больше нет». Костлявой рукой она изобразила, как улетает облачко дыма. «Англиканская церковь с каждым годом становится все банкротнее и банкротнее, как фирма автомобилей British Leyland. Мой отец говорил, католики умеют управлять деловой стороной религии. Католики и мормоны. Плодите и размножайте нам клиентов, велят они своей пастве, или отправитесь в инферно. Но ваша англиканская церковь? Нет. И вот вам последствия. Эти очаровательные старые дома священников продаются или сдаются, а священники должны переезжать в маленькие домики. Остается лишь имя — дом священника». «Но...» Я сглотнул. «Я с января опускаю свои стихи в ваш почтовый ящик. Как же они тогда оказываются каждый месяц в приходском журнале?» «А это...» Мадам Кроммелинг так мощно затянулась сигаретой, что-то на глазах укоротилось. не должно быть загадкой для поворотливого мозга. Это я доставляю ваши поэмы настоящему священнику в настоящий дом священника. В безобразное бунгало возле Хенли Касл. Я не беру с вас денег за эту услугу. Она есть gratis. Бесплатно, латынь. Это есть хорошее упражнение для моих неповоротливых костей. Но в оплату я первое читаю ваши стихи. А настоящий священник знает? Я также совершаю свои доставки во тьме, анонимно, чтобы меня не задержала жена священника. О, она во сто раз худшее его. Гарпия злобословия. Она попросила разрешения использовать мой сад для своей летней ярмарки святого Гавриила. «Это традиция, — говорит мадам священник, — нам нужно место для подвижных игр и для палаток с товарами на продажу. Я говорю ей, убирайте себя чертям. Я плачу вам за аренду, не так ли? Что это за божественный творец, который никак не обойдется без продажи плохого варенья?» Мадам Кромелинг облизала губы, похожие на куски дубленой кожи. «Ну, по крайней мере, ее муж печатает ваши стихи в своем смешном журнальчике. Возможно, это как-то оправдывает его существование». Она показала на бутылку вина, стоящую на инкрустированном перламутровом столике. «Выпейте немножко». «Целый бокал», — сказал нерожденный близнец. Я как наяву услышал папин голос. «Что ты пил?» «Нет, спасибо». Мадам Кромелинг пожала плечами, словно говоря, «мне больше останется». В ее бокал полилась чернилистая кровь. Довольная мадам Кромелинг постучала пальцем по стопке приходских журналов «Лужка черного лебедя». «К делу! Молодой человек должен узнавать, когда женщина желает, чтобы ей зажгли сигарету». «Извините». Зажигалку миссис Кромелинг обвивает изумрудный дракон. Я беспокоился, что запах табака останется у меня на одежде, и мне придется сочинять какую-нибудь историю для папы с мамой, чтобы объяснить, где я был. Куря, мадам Кромелинг бормотала мое стихотворение «Роковой ракарий» из майского выпуска журнала. У меня кружилась голова от того, что мои слова привлекли внимание этой необычайной женщины. Еще мне было страшно. Показывать кому-нибудь написанное тобой — все равно, что дать этому человеку в руки острый кол, лечь в гроб и сказать «ну, давай». Мадам Кромелинг слегка взрыкнула. «Вы воображаете, что белый стих — освобождение? Но это не так. Отбросив рифму, отбрасываешь парашют. Сентиментальность вы принимаете за чувство. Да, вы любите слова». У меня внутри надулся пузырь гордости. «Но пока что ваши слова владеют вами, а не вы ими». Пузырь лопнул. Она изучала мою реакцию. «Ну, по крайней мере, ваши стихи достаточно крепкие, чтобы их можно было критиковать. Большинство так называемых стихов рассыпается от одного прикосновения. Ваши образы здесь, там... Они свежи. Я не стыжусь об этом сказать. А теперь я желаю знать нечто». «Конечно, все что угодно». «Образ домоватости в этом стихотворении. Все эти кухни, сады, пруды. Не метафора ли это для недавней нелепой войны в Южной Атлантике?» «Я писал эти стихи во время войны», — ответил я. «Она, видно, как-то... просочилась в них». «Значит, ваши демоны, что сражаются в саду, символизируют генерала Гальтьери и Маргарет Тэтчер? Я права?» «Более или менее да». «Однако они также ваш отец и ваша мать. Я права?» Колебание все равно, что прямое «да» или «нет», если спрашивающий уже знает ответы. Одно дело написать о своих родителях, другое — в этом признаться. Мадам Кроммелинг заворковала от восторга, источая табачный аромат. «Вы вежливый 13-летний мальчик, слишком робкий, чтобы перерезать пуповину. Кроме как...» — она ткнула вредным пальцем в страницу. «Кроме как здесь. Здесь, в своих стихах, вы делаете то, что не осмеливаетесь сделать...» — она ткнула пальцем в сторону окна. «Здесь, в реальности, чтобы выразить то, что здесь...» Она ткнула пальцем мне в сердце. «Больно. Когда просвечивают рентгеном, становится не по себе. Стоит стихам вылететь из гнезда, им уже на тебя наплевать». «Задние дворы». Мадам Кроммелинг взяла в руки июньский номер. Я был уверен, что она сочтет название классным. «Но почему такое ужасное название?» «Будь моя воля, я бы назвал его по-другому». «Но почему же вы окрестили свое создание второсортным именем?» «Я хотел назвать его «Призраки», но это название настоящей банды. Они по ночам, крадучись, разгуливают по деревне. Если бы я так назвал это стихотворение, они могли бы заподозрить, кто его написал, и достать меня». Мадам Кроммелинг фыркнула. Мое объяснение явно ее не удовлетворило. Ее губы начали в четверть громкости произносить мои стихи. Я надеялся, что она хотя бы скажет что-нибудь о моих описаниях, о том, как в них отражены сумерки, лунный свет и темнота. «Здесь есть много красивых слов». «Спасибо». Я был с ней согласен. «Красивые слова убивают ваши стихи. Щепотка красоты усиливает блюдо, но вы валите в горшок целую гору красоты. Небо испытывает тошнотворность. Вы верите, что стихи должны быть красивы, иначе они не могут иметь превосходности. Я права?» «Более или менее». «Ваше «более или менее» весьма раздражает. Я хочу «да» или «нет», или «определение, пожалуйста». «Более или менее» — бездельный лубах, невежественный вандаль. Лубах — хулиган шпана. Вандаль — вандал, французский. «Более или менее» говорит: «Я стыжусь ясности и точности, поэтому мы пробовать снова». Вы верите, что стихи должны быть красивы, или это не стихи? Я права? «Да». «Да. Идиоты трудятся в этом заблуждении. Красота не есть превосходность. Красота отвлекает. Красота — это косметика. Красота в конечном итоге утомляет. Вот, например, вы пишете: «Из уха луны выплывает сияя Венера». И в стихотворении образуется смертельный прокол. Фу! Шина лопнула. Автомобильная авария. Эта строчка говорит: «Ну разве я не прелесть, прелесть?» На это я отвечаю: «Убирай себя чертям! Если у вас в саду растет магнолия, вы красите краской ее цветы, вешаете на нее блестки-блестки, цепляете к веткам пластмассовых попугаев? Нет, вы этого не делаете». Все, что она говорила, было похоже на правду, но... «Вы думаете...» — мадам Кроммелинг фыркнула дымом. «Эта старая ведьма сошла с ума. Магнолия уже существует. Магнолиям не нужны поэты, чтобы существовать. В то время как стихи, я должен создать их». Я кивнул. Я бы и сам до этого додумался, если бы она дала мне время. «Вы должны говорить то, что думаете. Иначе будете проводить субботу с головой в ведре, а не в разговоре со мной. Вы понимаете?» «Угу», — сказал я, боясь, что Угу ей тоже не понравится. «Хорошо. Я повторяю, стихи делаются. Но для настоящих стихов слово «делать» недостаточно. Создавать недостаточно. Все слова недостаточны. Вот почему. Стихи существуют до того, как они написаны». Этого я не понял. «Где?» Т.С. Элиот выражает это так. «Поэзия — набег на несказанное». Я, Ева ван Утриф де Кроммелинг, с ним согласна. Стихи, еще не написанные или никогда не написанные, существуют там, в царстве несказанного. Искусство... Она сунула в рот еще одну сигарету, и на этот раз я успел поднести зажигалку с драконом. «Сделано из несказанного и есть красота, даже если его темой есть некрасивый. Серебристые луны, грохочущие океаны, потасканные клишей убивают красоту. Дилетант думает, что его слова, его краски, его ноты создают красоту, но мастер знает... Его слова — только транспорт, в который сидит красота. Мастер знает, что он не знает, что есть красота. Испытайте это. Попробуйте дать определение. Что есть красота?» Мадам Кроммелинг стряхнула пепел в неровно выпуклую рубиновую пепельницу. «Красота — это...» Она наслаждалась моей растерянностью. Я хотел поразить ее четким и остроумным определением, но все, что мне удавалось вымучить, снова падало в одну и ту же яму. Красота — это что-то такое, что красиво. Беда в том, что все это было для меня непривычно. В школе, на уроках английского, мы изучаем грамматику по учебнику, написанному человеком по имени Рональд Райдаут, читаем «Сидру Рози», проводим дебаты за и против охоты на лис и учим наизусть «Опять меня тянет в море» Джона Мейсфилда. Чего нас не заставляют делать, так это думать обо всяком. «Да, трудно», — признал я. «Трудно?» — теперь я увидел, что пепельница у нее в форме спящей девушки. «Невозможно! Красота непроницаема для определений. Но когда она рядом...» Ты об этом знаешь. Зимний рассвет в грязном Торонто, новый возлюбленный в старом кафе, коварные сороки на крыше. Но разве их красота делается? Нет, она просто есть рядом, вот и все. Красота существует. Но я заколебался, не зная, следует ли это говорить. Мое единственное требование — это вы говорите то, что думаете. Вы говорили о вещах из природы. А как же картина или музыка? Ведь говорят, гончар создает красивую вазу, верно? Говорят, говорят. Берегитесь, говорят. Слова говорят. Вы прилепили этикетку на этот абстракт, это понятие. Следовательно, вы его поймали. Нет, они лгут. Или не лгут, но maladroit, неловки. Ваш гончар сделал вазу, да, но он не сделал красоту. Он сделал лишь объект, в котором она покоится, пока вазу не уронят и не разобьют. Кто есть конечная судьба любой вазы? Но ведь, наверное, где-нибудь кто-нибудь знает, что такое красота. Ну, ученые в университетах. Я хотел докопаться до истины. В университетах? Она издала звук, который, возможно, был смехом. О немыслимом можно мыслить, но отвечать на него? Нет. Спросите философа, но будьте осторожны. Если услышите «Эврика» и подумаете, его ответ поймал мой вопрос, это доказывает, что он подделка. Если же ваш философ действительно покинул Платонову пещеру, если он глядел прямо на солнце слепых... Она стала загибать пальцы, отсчитывая возможности. Либо он безумец, либо его ответы на самом деле вопросы под маскарадным костюмом ответов. Либо он молчит. Молчит, ибо можно знать или можно говорить. Но оба сразу. Нет. Мой бокал пуст. Последние капли оказались самыми густыми. А вы поэт? Я чуть не сказал, тоже поэт. Нет. Этот титул опасен. Но я имела близость с поэтами, когда была молода. Роберт Грейвс написал обо мне стихи. Не лучшие у него. Уильям Карлос Уильямс просил меня бросить моего мужа. И... Следующее слово она произнесла, как ведьма в комической пьесе. «Сбежать с ним!» «Очень романтично, но у меня была прагматическая голова, а он был нищ, как Эпувантай. Как вы говорите, человек в саду, который страшит птиц?» «Огородное пугало?» «Огородное пугало, совершенно точно. И я говорю ему... «Убирай себя чертям, Вилли! Души едят поэзию, но человеку надо кормить 7 смертных грехов!» Моя логика согласила его. «Поэты — слушатель, когда они находятся под воздействием алкоголя». «Но романисты...» — мадам Кроммелинг изобразила на лице фу. «Они есть шизоид, безумец, лжец!» Генри Миллер жил в нашей колонии в Таурмине. Свинья. Потеющая свинья. А Хемингуэй? Вы знаете Хемингуэй? Я слышал эту фамилию, так что кивнул. Препохотливейшая свинья во всей ферме. Кинематографисты? Петит Зос своих мирков. Маленькие Зевсы, французские. Мир для них — собственная съемочная площадка. Чарльз Чаплин также, он был нашим соседом в Женеве, через озеро. Очаровательный Petit Zeus, но все же Petit Zeus. Художники, они выжмут свое сердце насухо, чтобы сделать краску для рисования. Для людей сердца уже не остается. Поглядите на этого андалузского козла, на Пикассо. Его биографы приходят ко мне за рассказами о нем, умоляют, предлагают деньги, но я говорю им: «Убирайте себя чертям! Я вам не музыкальная шкатулка в человеческом образе». Композиторы? Ха. Мой отец был композитор. Вивиан Эйрс. Его уши были обожжены его музыкой. Я или моя мать, он редко слушал. Громада в своем поколении... но ныне выпал из репертуара. Он сослал себя в Зедельгем, это южнее Брюгге. Там было имение моей матери. Мой родной язык — фламандский. Так что вы слышите, английский язык для меня не адро. Слишком много ений и ностей. Думаете, я француженка? Адро — ловкий французский. Я кивнул. «Я бельгийка. Такова судьба тихих соседей. Нас постоянно путают с шумными соседями, живущими рядом. Смотрите, животное на газоне, у гераней». Секунду назад мы наблюдали подрагивание беличьего сердца. Потом белка исчезла. «Посмотрите на меня», — сказала мадам Кроммелинг. «Я смотрю». «Нет, вы не смотрите. Сядьте здесь». Я сел на ее скамеечку для ног. «Интересно, может, она держит дворецкого, потому что у нее больные ноги?» «Окей». «Не прячьтесь за своим «окей». Ближе. Я не откусываю мальчикам головы. Не на полный желудок. Смотрите». Есть правило, которое запрещает слишком пристально смотреть людям в лицо. Мадам Кроммелинг приказывала мне его нарушить. «Смотрите внимательнее».